Гирин умолк, опустился на стул и протянул свой стакан Рите, разливавшей чай. «Иван Родионович, — первой заговорила Сима, — мне пришлось быть на вашей лекции художником, когда вы так ясно показали, что чувство и потребность прекрасного заложены в нас как необходимость. Потом с помощью Иннокентия Ефимыча вы убедили других в той бездне памяти, которая также таится в глубинах нашей психики, вернее, физиологии, — поправил ее Гирин, — потому что она из прошлого, а наша психика — это результат физиологии во взаимодействии с настоящим. Я знаю вашу строгость ученого, — улыбнулась Сима, — но вы уж должны простить мне неточность выражений. Продолжаю. Сегодня вы рассказали нам о значении психологии, о психофизиологии для обеспечения будущего. А вот если суммировать все это, сделайте это для нас, чтобы не получилось неточностей. Понял. Хорошо, попробую. Из всего предыдущего вам должно быть ясно, что физическое совершенство, здоровье и сила и есть красота. Всякое развитие в этом направлении, если оно не узко, а многосторонне, неминуемо ведет к украшению человека. Не надо опасаться трудных условий жизни. Если они не чрезмерны, с достаточным питанием и здоровой обстановкой, то они служат выковыванию красивого и здорового человека. Не случайно в последнее время участились находки людей поразительной красоты, живущих в природе, в суровых условиях гор и джунглей, причем красота эта удел не единиц, а массовая. Таковы, например, даяки Индонезии. Недавно сделано еще открытие. Французские геологи в Таиланде наткнулись в горах Чентабури на древнее племя, изолированно жившее в горных джунглях. По сообщению газет, любая женщина этого племени могла бы победить на конкурсе красавиц. Можно сказать, что на грани между суровыми и благоприятными условиями вырабатывается физическое совершенство. Подобно этому, совершенство психическое находится на грани между противоположными действиями и побуждениями. Это психическая уравновешенность. Нормальная, благородная психика всегда будет избирать и чувствовать тот верный путь, необходимый в обществе высшего типа, коммунистическом, которое не может состоять ни из фанатиков, ни из обывателей. Работать, но так, чтобы не забывать о всех других своих обязанностях, как гражданина, воспитателя детей и самого себя. Общество – очень сложный организм, и при коммунизме оно будет состоять из всесторонне развитых, многогранных людей. Отсюда обязательная многосторонность психики. Без разносторонних интересов человек быстро сделается равнодушным ко всему, эгоистом. Это страшное равнодушие было известно еще в Древнем Риме под греческим названием ацидия. Оно распространяется сейчас в разных странах и очень вредно для любого общества. Что же говорить о нашем?